Глава 15. Альвы под предводительством советника Амдира заняли нишу неких изгнанников среди своего народа. Ни князьям, ни кругу друидов не понравились их речи о великом древе. Власть, насколько бы лояльной она ни была, никогда не потерпит конкуренции. Что же? В среде альвов власть имущие оказались более лояльны, чем в тех же баронствах и корпорациях. Там, за такие речи о неоднозначности власти и возвращению к истокам, вполне могли найти несколько трупов поутру, а то и не несколько. Альвы свой народ ценили. Ценили до определенной степени. Их все же очень настойчиво попросили переехать. Советник с единомышленниками не стал изгнанником в прямом смысле, скорее переселенцем, ибо на фронтир он отправился со вполне обеспеченным флотом и наличием торговых связей с центральными системами. Но невидимое клеймо появилось и не спешило пропадать. А фронтир эта территория не для слабых. Если задать жителю фронтира вопрос, в чем постоянство самого фронтира, то он в первую очередь ответит «в боях». В боях с пиратами, с иными маргиналами, желающими присвоить плохо лежащее, с другими фракциями, что втихомолку пытаются прощупать соседские границы. К тому же внутренние разборки никто не отменял. Безусловно, фронтиры разных фракций отличаются, но не настолько, чтобы полностью исключить такую вот особенность жизни. «Айла, прекрати!» Спокойный голос советника ворвался на частоту переговоров патрулей. Девушка, сидевшая за штурвалом легкого патрульного фрегата, скривилась. «Я приказываю тебе, как глава этой системы, вернуться на базу!» Весь разговор был вызван довольно любопытной ситуацией. Фрегат вел бой, хотя сейчас это можно было назвать скорее преследованием. Уже два изувеченных остова пиратов, что никогда и никому не причинят боли, рукотворными могилами парили в альвийском космосе. Но оставался еще один, самый верткий экземпляр. Несмотря на выглядевший куском рухляди корабль, скорее всего постройки баронств, он умудрялся успешно уходить и маневрировать в противостоянии с новейшим живым кораблем альвов. Опыт или что-то еще неизвестно, но факт оставался фактом. Факт, что крайне бесил дочку князя, которая сейчас как раз пилотировала тот самый новейший альвийский. «Мне может приказывать только мой князь!» Огрызнулась на отвлекавшее ее сообщение Айла. «Да?» Это откровенное неуважение было воспринято старым альвом спокойно. Сказывался опыт. Ни на миг его выражение лица не изменилось в другую сторону. Ни капли раздражения. Ничего. Только спокойствие. «Тогда так и сделаем. Сейчас я выйду на связь с твоим отцом и опишу ему всю ситуацию. Особенно все факты неподчинения командующего звена своему непосредственному начальнику и рискованные маневры вблизи от населенной станции. Думаю, князь высоко оценит полученную информацию и отдаст соответствующие приказы». «Ну, дядя Амдир!» Вот этот разочарованный голос больше подходил той беззаботной и смелой девочке, которой ранее была княжеская дочь. «Я его почти догнала! Еще немного, и баронская посудина начнет сдавать! Я его дожму и возьму живым! «Мы наконец-то узнаем, отчего так участились рейды пиратов в нашу систему!» «Ты здесь находишься исключительно по согласованию с князем в качестве стажера для тренировки пилотирования и прохождения службы в Альвийском флоте. Иными словами, для получения реального опыта, а не для героической смерти в бою. Что я тогда скажу князю?» В этот момент отповеди картинка с Альвийкой пошла помехами, а саму Айлу чувствительно тряхнула. Это смогло передать даже слабенькое изображение в окне связи. Сама же девушка воспользовалась неожиданной атакой убегавшего пирата в свою пользу. «Я не могу поддерживать разговор! Должна сосредоточиться на бое!» Айла отключила связь в одностороннем порядке. «Айла, это не разговор, а команды! На базу немедленно!» Вот теперь-то советник реально забеспокоился. Его зрачки стали яркого алого цвета, а сам он быстро подбежал к Альву-диспетчеру. «Быстро первое и второе звенья снять с патрулирования и направить в помощь к звезде, чтобы под белые ручки мне ее привели, целую и невредимую. Плевать на пирата, пусть летит на все четыре стороны!» Амдир был заметно раздражен и обеспокоен. «Советник!» – ожил один из диспетчеров станции. «Фиксирую открытие варп-врат!» «Наконец-то! Надеюсь, надоедливый пират уйдет раньше, чем придется спасать эту девчонку!» «Нет! Открытие врат производится в нашу систему!» «Фиксирую еще одно открытие! Два несанкционированных входа!» «Корабли не отправляют позывных!» «Вероятнее всего, это пираты!» – закончил доклад диспетчер. «Да что же это такое сегодня? Группы! Быстрее на помощь звезде! У нас повторное вторжение!» Советник не на шутку беспокоился. «А повторное ли?» – тихий голос диспетчера был почти не слышен. «Что ты сказал? Громче!» Советник в гневе был действительно страшен. «Быстро!» Фрегат пиратов подкорректировал курс и направляется прямиком в точку зарождающихся врат. Сомнительно, чтобы на корабле пиратов такого формата имелось оборудование, способное фиксировать зарождающиеся врата перехода. Быстро начал докладывать Альф. «Если только о них ему не сообщили заранее, свои же!» Кивнул немного успокоившийся советник. «Объявляй тревогу! Пусть выводят линкоры! Я не буду рисковать только возведенной станцией и всеми жителями из-за недостаточно серьезного отношения к угрозе! Группам патрулирования передай, чтобы в бой не вступали. Этим займется флот. Их задача – вывод из опасной зоны корабля Айлы. Передано. Тревога объявлена». «Хорошо». Советник успокоился окончательно. «Это будут тяжелые сутки. Запускайте дронов, пока линкоры готовятся к выходу. Так будет быстрее!» Доки Альвийской станции разрывались от тревожных сирен. Три линкора, что смогли быстро укомплектоваться, готовились покинуть доки. Одновременно с этим дополнительные отсеки доков, в которые никогда не заходили корабли, отворились, выпуская целые раи альвийских дронов. Такие, возможно, даже чрезмерные меры были направлены на одно – стопроцентное подавление противника, без каких-либо потерь или повреждений. Тем временем само боестолкновение в космосе претерпело несколько переломных моментов. Первым из них было то, что Айла таки настигла свою цель. Фрегат пиратов неожиданно начал снижать скорость. Он активно отстреливался, но зацепить верткую цель в виде фрегата Альвийки никак не мог. В то же время пират по-прежнему оставался в определенном квадрате, не стремясь уходить. Зачем? Ответ на этот вопрос был получен, когда за ним развернулись сразу двое врат варп-перехода. Пират завел девушку в ловушку. Но планы порой нарушает обычная смелость. Порою человеческая, порою альвийская. Так и сейчас. Дочка князя не стала отступать, медлить или предпринимать иных действий. Ее цель оставалась прежней, и она была перед ней. Ожидавшая стать охотником дичь, дичью и осталась. Несколько мощных, как для фрегата, бластерных выстрелов попали прямо в кабину пирата. Мощное оружие, требовавшее близкого расстояния для применения, не оставило ни единого шанса. Мелкий фрегат почти что выжгло изнутри. Айла не показала врагу спины, но теперь ее ожидала встреча иного рода. Через варп-врата входили корабли. Два баронских крейсера. Для легкого патрульного фрегата цель неподъемная. Еще толком не прошедшие через врата корабли открыли огонь по одинокому фрегату. Вспышки лазеров достигли цели. Фрегат Альвов с княжеской дочкой на борту утонул в нахлынувшей волне лазерного огня. А вслед за ней начали постепенно вспыхивать уже иные огни. Внутренние детонации оборудования. Корабль умирал. После такого количества обрушившейся на судно энергии никакие маневры не могли его спасти. В этот момент Айле повезло и не повезло одновременно. Не повезло, потому что суммарная ударная мощь двух кораблей более высокого класса, чем у нее, не оставляла шансов ее судну. Но в то же время такой поспешный залп был удачей, хотя бы потому, что вошедшие полностью в систему крейсеры очень быстро повесили бы на Айлу целеуказатели, и их залпы были бы гарантированно летальными. Они били бы в уязвимые, легко разрушаемые участки. А так девушке повезло. По ней, безусловно, попали. Но большинство залпов было выполнено навскидку. Скользящие, расфокусированные, случайные попадания. Безусловно, превратившие корабль в раскаленное, умирающее месиво. Но он не умер мгновенно. Немножечко. Всего пары мгновений жизни хватило, чтобы от корабля отделилась спасательная капсула с девушкой на борту. Маленькая победа, не менявшая общей ситуации. Крейсеры, предположительно, пиратов, теперь уже полностью вошли в систему. В их движениях читалась некая вальяжность хищника, пустившего первую кровь. Лазерные орудия на борту каждого из них снова начинали накапливать энергию. Они явно не пожалели потратить время, чтобы хорошо навестись на замершую в космосе спасательную капсулу. Вспыхнули огни лазеров, а вслед за ним и сияние пораженной цели. Но капсула оставалась по-прежнему цела. Перед ней умирал в агонии другой фрегат Альвов. Патрульные группы подоспели вовремя, исполняя не столько команду советника, сколько собственный порыв. Для них девушка в капсуле не была княжеской дочкой. Нет, Это был пилот, позывной «Звезда». Для них она была своей. Таким же пилотом, что не единожды помогал бороться с пиратами. Один из кораблей успел закрыть Айлу своим корпусом. Мгновение и вспышка детонирующего корабля. Но в этот раз никакой капсулы не было. Пилот не успел. Остальная группа вступила в бой. Два крейсера прекрасно сопротивлялись атаке патруля. Эти суда явно не были стандартными кораблями баронств. Пираты серьезно над ними поработали, увеличив бронирование и количество орудий. Несмотря на скорость и маневры, пара фрегатов уже находилась в плачевном состоянии. А еще через мгновение в космической невесомости парила еще одна спасательная капсула. Ход сражения изменили достигшие пиратов дроны, выпущенные станцией Альвов. Они облепили один из крейсеров и начали уничтожать его орудия, повреждая их прямо в гнездах. Видя это, патрульные пришли им на помощь, сосредоточив огонь непосредственно на этом корабле пиратов. Тем временем доки покинули два линкора Альвов. Свет их ускорителей, работавших на полную, был виден даже без особого оборудования. Они шли на полном ходу, но все же не успевали. «Что он творит?» Советник буквально вжался в монитор диспетчерской. Один из пиратских крейсеров пылал и доживал последние минуты. Дроны и патрульные постепенно, но верно его добивали. А вот тот, что находился дальше, пошел на странный маневр. Он палил изо всех орудий. Неприцельно, совершенно хаотично. Но эти вспышки не замолкали ни на секунду. К нему было сложно подойти на близкое расстояние. И при этом корабль набирал скорость. «Есть активация варп-врат», – уточнил советник у диспетчера. «Нет. Энергетические вспышки, если не считать боевых, стабильны». Альф также навис над мониторами, попеременно что-то проверяя. «Выведи траекторию движения этого пирата!» Позабыв от волнения о любых официальных обращениях, выпалил старый Альф. Монитор, не меняя картины боя, послушно дополнил ее. От фрегата протянулась красная линия. «Увеличь изображение!» Коротко скомандовал Амдир. Картинка сменила фокус. Красная линия по-прежнему была видна, но теперь она прерывалась. Прерывалась, ведь на ее пути находилась капсула с дочкой князя. «Он что, специально?» Сейчас лицо, как и интонации советника, были нечитаемы. Как бы то ни было, но крейсер набирал скорость, и в ближайшее время он грозил стереть в порошок парившую на его пути спасательную капсулу. Мимо мелькали вспышки альвийских линкоров. Они подходили к месту сражения, но расстояние для полной фокусировки орудий было еще слишком велико. «Фиксирую!» прокричал диспетчер. Старый Альф, погруженный в свои мысли и созерцание монитора, не понял этого выкрика. «Что? Фиксирую энергетический всплеск! Кажется, еще одни варп-врата! Прямо в центре боестолкновения! Сейчас должны развернуться!» «Да что творится-то?» Не в силах сдерживать эмоции, сереброволосый Альф ударил кулаком по приборной панели диспетчерской. Вот только, вопреки ожиданиям, голубой портал варп-врат не появился, Алая энергетическая точка развернулась во врата, наполненные непроглядной чернотой. Ни света, ни вспышек двигателей. На миг бой замер, пытаясь осознать, кто или что появилось перед ними. Но тьма не была стабильной долго. В какой-то момент огромный исполин разорвал ее, прорываясь в это пространство. «Танатос!» С долей восхищения и одновременно облегчения произнес старый советник. «Быстро! Передай на Танатос маркер крейсера пиратов и маркер эвакуационной капсулы!» Несмотря на возраст, Амдир в мгновение ока оказался рядом с диспетчером и даже нависал над ним. «Передано!» – коротко отрапортовал Альф. Антрацитовый гигант вырвался из созданных варп-врат. Они закрылись, расходясь вспышками алых молний. Его двигатели вспыхнули огнями. Варп-ускорители подключились вслед за маневровыми. Массивный корабль сделал неожиданный рывок вперед. Крейсер пиратов почти настиг свою жертву. Пока было непонятно, из-за чего целый немаленький корабль спешит пожертвовать собой в этом самоубийственном прорыве вперед. В голову приходил только один вариант. Капитан пиратов прекрасно знал, кто находится внутри спасательной капсулы. Но даже так пираты в первую очередь ставят для себя вопрос выгоды. Уничтожение дочери князя стало бы больше вопросом политическим. Тогда в голове у советников всплывал вопрос иного рода. А такие ли это пираты, как хотели казаться? «Внимание флоту! По возможности эвакуационные капсулы с пиратами сохранять и брать в плен!» Передал команду Амдир. Сам же советник неотрывно следил за иным монитором. Тем, где крейсер почти уничтожил дочь его хорошего друга. Черная тень частично закрыла изображение от разведывательного дрона. Двигаясь на варп-ускорителях, огромный корабль пронесся вперед, подобно выпущенной стреле. Скрежет сминаемых пластин брони и вспышки от поврежденной электроники. Танатос настиг свою жертву. Крейсер был надежно зафиксирован в его пасти, между носом и главным орудием. Редкие вспышки оставшихся лазеров разбивались о вспышки черного щита линкора. А там, где щит активировать было нельзя, их поглощали броневые пластины, едва ли оставляя на себе хоть какие-то следы от атаки. Корабль пиратов больше не управлял своим движением. Он, ведомый антрацитовым монстром, удалялся все дальше от точки боестолкновения, не способный ни сопротивляться, ни уйти. «Логисты! Сопроводите захваченный нашими союзниками крейсер врага! Должны быть подавлены даже малейшие очаги пожаров на его борту, чтобы он до базы, как новая копеечка, пришел! Используйте ремонтных дронов! Я предупрежу командора, что вы составите ему компанию! Линкором! Переводитесь на штатное патрулирование, пока мы не разберемся в этой ситуации. Кучка фрегатов и два крейсера чуть не стоили жизни дочери князя. Позор! Отчеты каждые 2 часа передавать в диспетчерскую. Советник был больше похож на машину, чем живое существо. Он, подобно Иск-Ину, сгоревшими алым глазами раздавал команду за командой. «И заберите капсулу с Айлой! «Девочку сразу по прибытии на полное медобследование!» «И оставшиеся патрульные фрегаты!» «Составьте почетный караул! Надо же хоть как-то поприветствовать давнего друга!» «Братья! Сестры!» Мужчина радостно закричал, воздев руки вверх. «Слушайте меня!» Выглядел этот человек крайне странно. Он был в изорванном балахоне, похожем на те, что носят адепты культа. Кажется, именно им он и был, судя по искусственному визору, расположенному вместо его левого глаза. Странность же заключалась в том, что данный мужчина был крайне эмоционален. Это нисколько не вязалось с теми адептами, что мы привыкли видеть. Большинство из них были крайне сдержанными, руководствующимися отчетами и рекомендациями своих имплантов. Но не он, растрепанный и небритый, с полностью красным от растрескавшихся капилляров, оставшимся натуральным глазом. Он дерганно осматривал остальных людей, что стояли вокруг него. Грязь и старые бракованные детали. Это собрание проходило на каком-то заброшенном производственном складе строительной базы культа. Здесь ничего не строилось и не создавалось, только складировался всякий вторичный хлам, ожидавший повторной переработки. В проплешинах крыши по-прежнему нависал строящийся огромный титан культистов. Это место все так же располагалось на промышленной базе новой нации, но в богом забытом районе ее огромной территории. Тем временем мужчина продолжал говорить. «Мы искали спокойствие в имплантах! Успокоение в культе! Но это не то, чего нам не хватало! Эмоции! Вот наше сокровище! Они то, что забрал у нас культ! Но скоро мы станем свободны! Скоро культ вернет нам все, что отнял!» Стоявшая вокруг немалая толпа взвыла в едином крике согласия. Взбудораженная, неконтролируемая в своей агрессии. Или нет? Легкий серебряный туман покрывал то место, где стояли все бунтующие культисты. Тихий смех был незаметен на фоне агрессивного воя толпы. Никому не было дела до тихо стоявшей в задних рядах девушки. Балахон и накинутый на голову капюшон. Она была почти неотличима от других стоявших тут адептов. Лишь кровожадная улыбка, едва заметная на скрытом капюшоном лице, выглядела чужеродно в этой бешеной, неконтролируемой толпе.